Я просирую разрешение визит. Пожалуйста, шоколаду. Какое ваше впечатление погоды? Японский офицер оказался человеком с серьезными намерениями, совсем не то что прапор Иванцов, который назначал свидания на темных углах и лез целоваться. Он приглашал в театр в первые ряды и не заманивал после театра в кафе. Соня Гнедых написала маме письмо о серьезных намерениях офицера. В биографической же своей исповеди она подробно изложила, как однажды вечером, засидевшись у ней, офицер вдруг померк, лицо его полиловело, и глаза налились кровью. Он сейчас же вышел из комнаты. Она поняла, что в нем вспыхнула страсть. И она долго плакала в подушку, ощущая, как физически страшен ей этот японец, расово-чужой человек. Но потом именно эти вспышки страсти, которые он умел так сдерживать, стали распалять мое женское любопытство. Она его полюбила. Предложение он сделал по-тургеневски. В мундире, в белых перчатках, в праздник утром, в присутствии квартиры хозяев. Он отдавал свои руку и сердце по всем европейским правилам. Он сказал, что он через неделю едет в Японию и просил меня поехать вслед за ним, потому что скоро в город придут красные партизаны. По правилам японской армии офицеры не могут жениться на иностранках, а офицеры генерального штаба вообще не могут жениться до определенного срока. Поэтому он просил меня держать нашу помолвку в самой строгой тайне, а до того времени, пока он не выйдет в отставку, жить у его родителей в японской деревне. Он оставил 1500 йен и поручительство, чтобы я могла проехать к его родителям. Я дала свое согласие. По всему дальневосточному российскому побережью ненавидели японцев. Японцы ловили большевиков и убивали их, сжигали в топках, расстреливали. Партизаны все хитрости пускали, чтобы уничтожить японцев. Колчак и Семенов умерли, партизаны наваливались великую лавою. Ни строчку об этом не обмолвилась Софья Васильевна.